эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 февраля 2018 года, среда, по одному из старинных, 18 день, месяц Вьюг и Стужа, 7526 лета, шестица. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Мир. Основа мироустройства». И у нас сегодня сказительница Марина Макарова. Здравия тебе! Здравия, Алексей, здравия всем! Я так предполагаю, что у нас это будет не один эфир, а у нас каждую неделю в течение какого-то определенного срока будет излагаться тематически тема «Основа мироустройства». И сегодня у нас первый с тобой эфир. Так ли я тебя понимаю? Ну да, цикл будет. Единственное, я бы хотела поправить, что цикл скорее это все-таки основы родовой мудрости, а принципы мироздания и мироустройства – это наша сегодняшняя беседа. То есть это будет входить с первым нашим сегодняшним эфиром, а дальше мы уже будем более… Дальше будет разворот и будет расширение темы, и все эти темы будут относиться к разделу родовой мудрости. Но она касается не только принципов мироздания, но и более близких к реальной жизни вещей, потому что все-таки принципы мироздания – это такая глобальная тема, она может занять, конечно, безумное количество эфиров, можно всю жизнь об этом рассуждать, но я думаю, наших слушателей, наверное, больше все-таки интересуют вещи практические, поэтому часть эфиров будет такая более теоретического характера, а часть будет затрагивать вопросы прям совсем даже практические. Здоровско. Хорошо. Ну что ж, раз у нас практические эфиры, то давай тогда к практике будем переходить. Передаю тебе микрофон и сам в стороночку отхожу. Когда я понадоблюсь, так скажи, Алексей, и я тут сразу появлюсь. Хорошо. Благодарю. Тему принципов мироздания, наверное, можно начать с того, что большинство, наверное, современных теологических описаний мира дает примерно похожую картинку о том, что некое высшее существо, Бог, творит небо и землю, наполняет их живностью, людьми, дает наставления жизни. Как бы это такой, ну, скажем, уже общепринятый шаблон, который примерно дает представление о том порядке и о том устройстве всего того, что мы видим вокруг. Но можно четко сказать, что это описание ведь не полного процесса. Мир, который нас окружает, он не состоит только из неба и земли, живности и людей. Понять более по крупным образом систему, что входит, собственно, в нее и какими законами она управляется, что в ней происходит и как, каким образом мы вписаны, самое главное, в эту систему, каким образом выстроить свою жизнь так, чтобы не противоречить этой системе, чтобы вписаться в нее, чтобы, ну, как бы быть в потоке, да, не испытывать слишком большого сопротивления этой внешней среды и в лучшем варианте даже выйти на то, чтобы стать, ну, неким оператором реальности. Вот эти вопросы многих людей интересуют, и я думаю, это именно та практическая сторона вопроса, которая, собственно, и может интересовать такой вот глобальной теме. Если мы говорим о том, что мир все-таки это очень большая система, наверное, присутствие в ней человека связано с тем, что ему необходимо выделить процессы, которые подвластны все-таки ему, или же те процессы, которые влияют на него безусловно, и он вынужден им подчиняться как некой высшей воле. Каким образом определить вот эту высшую волю, в чем она состоит, чему мы, собственно, безусловно будем подчиняться, какими процессами мы можем, ну, в определенной степени вписываться в них и даже как-то использовать для своего движения. Ну, безусловно, внешние силы, те, которые постоянно воздействуют на человека, это, ну, объективные силы физического мира. Это те законы, которые мы прекрасно знаем с уровня там, школьного образования. Можно сказать, что вот эти все законы, они обеспечивают стабильность, в принципе, нашего мира, да? И каким-то образом им сопротивляться, ну, нет никакого смысла. То есть законы притяжения, законы проявления больших и малых сил – это то, что, безусловно, нас окружает и с чем мы, собственно, ну, наверное, как-то входить в какое-то противоречие, ну, не можем, это бессмысленное занятие. А вот, собственно, выяснение того процесса, в который мы можем вписаться и можем внести какую-то свою лепту, да, и каким-то образом менять. Вот именно это интересно. И как раз картинка описания большого мира, не тот, который включает только небо и землю, а нечто большее, описание некого глобального принципа и устройства по-крупному, вот именно оно дает ту базу, ту точку опоры, с которой можно начинать для себя выстраивать вот это понимание взаимодействия реальных сил, которыми, собственно, всемирие наше и управлено. Полнота описания вот этих баз, этой основы, даст нам четкость понимания, собственно, всех сил участников процесса жизни, участников процесса, собственно, организации всего того, что мы видим вокруг. И знание первопринципов откроет механизмы действия этой системы. Говорить о том, что мир – это система, я думаю, ну, никто с этим спорить не будет, потому что то, что нас окружает, настолько сложно и настолько взаимоувязано, что, ну, системность, целесообразность и смысловая составляющая, ну, наверное, не вызывает ни у кого никаких возражений. И факт того, что мы живем в некой глобальной системе, которая очень сложна и состоит из огромного количества составных частей, ни у кого не вызывает вопросов. Вопрос только порядка. Вот что за порядок регулирует все эти элементы этой огромной системы, которую мы можем наблюдать вокруг. Так вот, собственно, что из себя представляет эта система? В основе всемирия, в основе того, что мы можем наблюдать в реальном мире и в каких-то, ну, у кого есть способности каких-то, может быть, тонких мирах, лежит, как ни странно, тьма. Вот это предположение делается, ну, довольно большим количеством мудрецов в протяжении большого количества исторических периодов. Но знания об этом так или иначе не лежат на поверхности. То есть, когда мы говорим о мироустройстве, все-таки основная калька – это то, что есть какой-то старец с бородой, который производит некие практические действия. А вот рассуждать какими-то отвлеченными материями у нас как-то не очень принято. Судя по всему, эта категория знаний, она, видимо, ну, не очень афишировалась в силу того, что эти знания как раз и дают ключ к тому, чтобы человек смог стать оператором реальности. Поэтому давайте попробуем разобраться, собственно, что есть начало мира и какие элементы в нем являются основными и ключевыми. Алексей. Давай разбираться. Я ж только за любое доброе дело. Я двумя руками. Ну, может быть, я чего-то такое вот говорю, что не очень понятно. Просто мне интересно слышать какой-то встречный поток в том числе. Ну, встречный поток у меня, я прям вот весь прям во внимании. Я поглощаю тебя. Я поглощаю полностью. Так что ты давай-ка это, не расслабляйся тут. Благодарю. Итак, основа мироустройства. Ну, первое, то, что я уже произнесла, тьма. В понимании большинства людей тьма – это нечто ужасное, нечто страшное, то, с чем связаны какие-то, как правило, негативные ассоциации. Ну вот могу сразу по этому поводу сказать, что тьма – это понятие более широкое, это не негативные какие-то составляющие элементы. Ну, для полноты понимания можно сказать так. Если сравнить, что есть тьма, а что есть мрак, да, сразу возникает вот это вот понимание разницы. То есть мрак – это то, что непрозрачно, то, что не содержит в себе ни одной частицы света. А тьма, даже слово по себе очень интересно, если мы его будем часто повторять, вот тьма, тьма, тьма, тьма, тьма, тьма, тьма, да? Слышится слово «мать». Вот она, собственно, и является основой мира. Мать, сила, великая Ма, о которой очень много говорится в самых разных источниках, и упоминание о ней всегда идет с большим уважением, почитанием ее. Что такое великая Ма? Это то, что несет в себе потенциал жизни. Это то, с чего все начинается и то, чем все заканчивается. Ну, в определенной культурной традиции это состояние называлось хаосом. Может быть, кому-то вот такая формулировка будет более понятна. То есть в основе мира лежит хаос. И в какой-то момент приходит пора и открывается, как мы говорим, око рода, свет творящий. Это та вечная и неизменная основа мира и основа всего сущего, который, собственно, и начинает процесс творения, процесс проявления мира. Что делает вот этот свет творящий? Что он являет? В первую очередь он являет дух единый, свет жизни несущий и чистое сознание, Ра. Это те структуры, которые способны организовать хаос, организовать вот этот потенциал жизни матери тьмы и через воздействие сознания уплотнить вот этот потенциал до состояния материи, до состояния проявленного мира. Второй момент, который он проявляет, это огонь жизни, это живо триединое, где есть плотность, где есть огонь и где есть текучесть, как спокойствие. Вот эти три составляющие, собственно, и формируют живу, которая дает возможность нам, в принципе, существовать. То есть у живы вот такая троичная структура. И третий аспект, который проявляет род, суть единая – это мысль слова творящее. Это кон изначальный, то есть это свод правил, который управляет уже проявленным миром. Сам процесс заключается в том, что светом своей мысли род, часть тьмы, выводит из покоя, и начинается поток вселенского родника. Вот этот вселенский родник мысли рода, он являет природу. Что есть природа? Это небо, земля, тверди и силы, то есть всемирие. Природа – это троение рода, это мироздание. Да? То есть у нас все слова, которые с этим связаны, они говорят о том, что это результат какого-то процесса, устроения. Так вот, род совместно с потенциалом тьмы создает третий элемент – природу. То есть единица способна создать двойку, двойка проявляет тройку, а тройка создает уже все остальное. А через свет и тьму проявляются разные силы. И именно эти силы держат равновесие всемирия. Свет изначальный проявляет лад. Лад – это порядок, это совершенство мира. Тьма поглощает меру, выбравшее создание. То есть в проявленном мире все конечно, и оно как куда-то должно уйти. Так вот, тьма забирает обратно то, что выбрало свой срок. Таким образом, тьма и свет совершают коло жизни. Происходит жизнь в природе. Вот эти три основных элемента – это, собственно, и есть те базовые элементы мироздания, которые мы можем транслировать на абсолютно все сферы, все области нашей жизни. Понимание того, что все процессы подчинены правилам вот этих трех элементов, дает нам ключи к очень многим процессам собственной жизни. Собственно, для того, чтобы нам понимать тот или иной процесс собственной нашей жизни, нам и нужно увидеть в каждом из процессов действие тьмы, действие света и действие, собственно, природы. В чем они заключаются? Природа отвечает за совершенствование. В природе все как вот, ну, можно представить себе как диск пластинки, да, вот идет бесконечное цикличное движение. Природа отвечает за количественные какие-то характеристики, за поддержание жизни бесконечное, за то, чтобы жизнь не прекращалась. Это ее основная функция. За что отвечает, собственно, род? А род отвечает за то, чтобы в процессе жизни происходили качественные изменения. То есть он преобразователь, он творец. И вот эти качественные изменения – это его функция. А за что, собственно, отвечает тьма? Ну, как я уже сказала, это поглощение того, что меру выбрала в жизни, но и это и базовый потенциал, который несет в себе вообще все. То есть это как кипящий котел, в котором вот бесконечно варится некий вар, из которого возможно сотворить все, что угодно. Вот это бесконечный потенциал мира, который находится в таком условном покое и вечности. А жизнь проявляется как разовый акт. Так вот, понимание того, что мы живем не в мире, где существует какой-то очень широкий спектр отдельных функциональных, скажем так, богов, каких-то демиургов, каких-то отдельных персонажей, которые отвечают за определенные процессы. Безусловно, это элемент системы, но у системы есть вот этот слой наивысший. И все дальнейшее творение, оно состоит из элементов вот этих первых трех. Ну, я могу сказать, что на сегодняшний день то, что у нас предполагается как структурная составляющая всемирия, вот такую схему очень мало кто рассматривает. То есть все-таки в большинстве случаев по каким-то причинам рассматривается уже второй, третий слой уровня построения, то есть проявление нашего материального мира. Но ведь прежде чем возникнет плотность, то есть наш мир – это плотный мир, должны проявиться некие правила, некие принципы, законы, по которым эта плотность будет существовать. И когда мы пытаемся урегулировать свое собственное пространство, когда мы пытаемся выстраивать какие-то алгоритмы, схемы взаимодействия с теми или иными объектами, когда мы пытаемся прописать какие-то правила совместной жизни там, или чего-то еще, наверное, более верным действием будет опираться на первопринцип, на некий кон, который является изначальным. Не использовать вторичную или какую-то систему, которая является уже вторым, третьим уровнем творения. То есть нужно идти к первоистоку и устраивать свой мир по подобию вот с этим самым изначальным коном, изначальным устройством. То, что касается структуры вот этого базового устройства, я примерно описала. Теперь вопрос более такого практического характера. Ну хорошо, мы поняли систему, мы увидели три основных элемента, из которых она состоит: тьма, свет, род и природа. Что дальше? Как звучат, собственно говоря, вот эти базовые принципы? Что они в себе несут? Как мы можем их увидеть? И самое главное, как нам с ними управлять, как мы можем использовать их, собственно, в нашей жизни. Так вот, базовые принципы, если мы посмотрим на окружающий нас мир, они проявлены практически везде. Просто мы не отдаем себе отчета в том, что мы видим именно их. Но когда они озвучены, когда мы имеем некую схему мира, описанную, нам легче увидеть их уже вокруг себя. Поэтому вот сейчас я проговорю некоторые моменты, и я думаю, все подтвердят, что да, действительно, все так просто. Ведь мы действительно ежедневно наблюдаем все эти процессы, мы все это видим, это все происходит у нас перед глазами, но при этом мы почему-то не считаем их ключевыми какими-то моментами окружающей нас действительности. Но первый момент, который у нас всегда перед глазами и который наиболее явный, скажем так, основной принцип жизни – это движение. То есть куда бы мы ни посмотрели, все что-то как-то крутится, пульсирует, куда-то движется, то есть все происходит, находится в каком-то постоянном движении. Так вот, движение – это и есть первый принцип существования мира. Там, где есть движение, там есть жизнь. Там, где движение прекращается, там жизни нет. Это и есть первое правило кона. Этой характеристикой обладает мать-сила, великая мать, она же тьма. То есть движение – это ее потенциал. Но у нее движение неорганизованное, хаотичное. И как неорганизованная сила, она несет в себе разрушение. Второй закон всемирья – это развитие. За развитие ответственен род. И что само по себе, вообще сам термин развития, что это такое? Суть развития – это обретение новых качеств, когда идет принципиальное изменение чего-то, какого-то объекта, какого-то процесса. Вот это, этот набор каких-то приобретения новых качеств, это, собственно, и есть развитие. И это функция, которую несет род. Ну и, соответственно, остается третья составляющая – природа. А за что она отвечает? Ну, я вот уже озвучила такой образ, как пластинка, да? То есть природа ответственна за изменение и одновременно за стабильность. То есть все в движении, все в развитии, все замечательно, но это не обеспечит стабильность системы. Так вот, природа выполняет функцию совершенствования и изменений. Но при этом вот эти изменения, они всегда находятся в рамках равновесия и компенсации. Это четвертый закон, или можно сказать, кон изначальный. То есть движение, развитие и изменение – это вот первая триада, которая обеспечивает, собственно, любой жизненный процесс во всемирье. Второй момент, второй пункт кона – это равновесная компенсация. То есть любому действию есть компенсирующее действие, направленное в противоположную сторону. Допустим, если мы постоянно что-то отдаем, то нам будет возвращаться в обязательном порядке. Таков закон мира – равновесная компенсация. И еще один кон – принцип отдачи. Этот принцип четко совершенно увязан с проявлением живы. Я уже сказала, что жива триедина, и она проявляет себя через определенные функции, но вот ее закон, ее принцип – это течение, собственно, живы. Происходит только тогда, когда жива несет свет кладу. То есть жива – это проявление рода, а род – это свет. То есть до того момента, пока мы движемся в свете и организовываем лад, у нас будет присутствие живы. Как только мы переходим в состояние безладия, разлада, живо прекращает течь, мы теряем силу. И силу эту можно компенсировать только какими-то уже средствами, ну, скажем так, не очень правильными. Род сам по себе, он есть источник силы, источник того, что поддерживает мир. И, собственно, его основная функция – это держать берега. Да? В чем состоят берега? Берега – это движение в его замысле, в его русле, а замысел состоит в том, что мир должен быть упорядочен, что в нем должна быть красота, в нем должен быть определенный ряд, в нем смысл как раз в приумножении лада. И здесь можно сравнить движение человека с пловцом в реке. То есть течение жизни достаточно активное, но у него есть свои берега. Оно не растекается во все направления. И Человек может выбрать для себя по жизни определенную тактику. Он может плыть в реке против течения. Это одна позиция. Но при этом, конечно, необходимо очень четко соизмерять свои силы. Сможешь ли ты противостоять потоку для того, чтобы он не унес тебя в обратную сторону? Есть тактика движения поперек потока, то есть с берега на берег. Ну, тоже возможный вариант, но опять же, это путь достаточно сложный, и в нем в обязательном порядке нужно соизмерять свои силы. Следующие варианты – это плыть по течению. Но тут именно варианты. Тот, кто течет по течению как щепка, обязательно будет выброшен на какую-нибудь отмель, прибит к какому-нибудь берегу. То есть он не достигнет конечной точки движения. Вот такое вялое участие в процессе, оно не дает результат. А вот когда ты в потоке, но ты знаешь свою силу и силу потока, когда ты управляешь этим движением, где-то даже подгребаешь, знаешь конечную цель движения, поток помогает тебе плыть. И вот это, наверное, самая эффективная форма деятельности для человека, когда есть осознание направления потока всемирия, когда есть понимание смысла глобального, и человек свой ход вписывает естественным образом в него, но не течет в нем как щепка, а проявляет свою собственную волю. А в чем заключается воля? А воля, собственно, о том, чтобы приумножать лад, о том, чтобы приумножать мудрость, о том, чтобы помогать совершенствованию мира. Вот это, по сути, ключевая задача для каждого существа, живущего в нашем всемире. Вот такие основные моменты, понимая которые и наблюдая которые в окружающем мире, человек может сделать для себя определенную такую кальку-схему. Дело в том, что принцип следующего уже устройства мира – это фрактальность, когда большее проявляется в меньшем, когда есть соответствие как вверху, так и внизу. Да? И понимая вот такое устройство, человек способен уже тогда транслировать какие-то принципы выше в свою повседневную жизнь, в жизнь своего рода, устройство жизни всего своего обстояния, скажем так. Подводя итог вот моему повествованию, я могу сказать, что очень важно для себя зафиксировать, что все-таки основным принципом нашего мира является движение в развитии. Нельзя останавливаться. Нельзя бесконечно совершать какие-то ненужные повторы. Набор новых качеств, совершенствование – это те функции, которые мы обязаны проявлять. Но при этом ключевое, сутевое действие, которое мы должны реализовывать, это приумножение лада и приумножение мудрости. Вот это я бы выделила как смысловую составляющую вообще проявления всемирия. Алексей. Ну что ж, если ты закончила первую вступительную лекцию, то тогда давай мы, наверное, уже будем переходить в формат беседы с нашими слушателями и зрителями. Я думаю, да, можно на этом подвести черту. Основные моменты я рассказала, а в беседе уже уточнятся какие-то детали, которые, может быть, кому-то непонятны. Ну что ж, хорошо, тогда музыкальную паузу не будем ставить, просто отбивочку я включаю, и после нее сразу переходим ко второй части «Ответы на вопросы». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 7 февраля 2018 года среда. По одному из старинных, 18 день месяца Вьюкастужа, 7526 лета, шестица. Мир – основа мироустройства. Сказительница Марина Макарова. И вот теперь долгожданный момент, когда мы можем уже так вот поговорить с глазу на глаз в присутствии тех, кто задавал вопросы, то есть в присутствии наших радиослушателей и зрителей. Итак, первый вопрос по твою душу пришел от Стеши А. Скажите, как познать себя? Ведь в нашем мире все не так однозначно, как найти свое «я». Спасибо за ответ. Наше «я» – это проявление единого духа. Поэтому ищи дух, найдешь себя. А техника – ну, это вопрос многообразных подходов, я бы так сказала. Но принцип всегда один. Только успокоенный разум, только организованное сознание и высокая воля дает возможность пройти к духу. У нас будет одна из бесед о составе человеческой сущности, о том, какие элементы управляют, собственно, сущью человеческой и как, скажем так, какие наиболее быстрые способы организовать процесс вот этого прохода. Этому будет посвящен прям отдельный эфир. Но я могу сказать, что так вот предварительно, что человек – система сложная и сложенная из нескольких составляющих. И вот эти все составляющие, они как раз в комплексном подходе дают четкий алгоритм, как из физического тела пройти вот к этому, к своему внутреннему духу, к своему высшему «я», можно сказать. Хорошо, давай посмотрим еще вопросы. Кстати, вопросы больше не принимаем, потому что первая часть, у нас достаточно много вопросов уже собрали, чтобы эфир не затягивать. Но если уж совсем такой по теме, совсем-совсем красивый вопрос придет, мы, естественно, его возьмем. Далее. Кристина Прокопова. Реплика в эфир. Доброго здравия, Алексею, прекрасной сказительнице. Долгое время думала над словом «тьма». Пыталась разобрать этимологию данного слова. «Тя» или «ти». «Ять» – «получить», «дверь» и так далее. «Ма» – это «матерь». Получается, та, которая породила или дала тверди. Заранее благодарю. Ну, в общем, я примерно о чем-то таком и говорила. То есть, когда род структурирует вот этот исходный вар, исходный потенциал или тьму, происходит уплотнение. То есть мы же в мире неоднородном живем. Я бы даже сказала, что все миры наши похожи на многоэтажку. Но у каждого этажа есть своя плотность. И вот этапы творения, они, вероятнее всего, и проходят через определенные фазы уплотнения. Если говорить о, ну, таком визуальном образе того, что происходит при творении, можно нарисовать достаточно простую фигуру. То есть это круг, в котором есть вертикальная и горизонтальная черта. Наверняка большинство вот эту фигуру видели. Так вот, если расшифровывать ее, кстати, во многих системах астрологических эта фигура обозначает Землю. Так вот, если расшифровывать ее, круг – это и есть тьма, безначалье, которое находится в покое и вечности. Вертикальная черта – это как раз действие рода. И действие состоит в чем? Верхняя точка – это состояние духа, а нижняя точка – это состояние плотности или земли. То есть наверху у нас воздух, под ногами земля. Мы это всегда видим перед своими глазами, когда вот на улицу выходим, да, у нас над головой воздух, небо, под ногами земля. Вот все подобно, что наверху, то и внизу. Соответственно, мир так и устроен, что наверху в изначалье бесплотность, которая постепенно на каждом этаже мироздания уплотняется все больше и больше, вплоть до состояния абсолютной плотности или мрака. И горизонтальная черта – это тот инструмент, которым движется мир. Это состояние природы, которое в базе своей имеет управляющие элементы огонь и воду. Таким образом, вот эта фигура символизирует одновременно и всемирие, и его принципы. Вертикальная ось – ось духа, ось рода, горизонтальная ось – ось природы. И образы эти абсолютно четко совпадают с тем, что я описала. То есть род – это основная ось, основной ствол, который держит всемирие, который проявляет кон, правила, берега, да, который является формообразующим элементом, который проявляет вот эти категорию плотности. А природа обеспечивает движение. То есть когда вода соединяется с огнем, что получается? Пар. Пар у нас всегда отвечает за движение. Природа, вот мне нравится этот образ, как пластинка, да, это вот или как сварга, можно сказать, движение ее бесконечно, и это движение, собственно, и обеспечивает проявление живы, проявление жизни. Я ответила на вопрос? Так это не мне, надо спрашивать, этого, кто вопрос задавал, я только его зачитываю. Ну, я надеюсь, что у нас люди достаточно высокого уровня осознанности и понимания, поэтому твои слова вполне достаточно убедительны и доходчиво изложены. Ну что ж, идем дальше. Алексей Романов, раз уж про род говорили, вот он вопрос про род и задает. А какого рода род, извините, пропустил начало, может быть, и говорили? Если тьма – мать, то род – отец. Так, дальше. Горловое пение, вопрос в эфир. Не кажется ли вам, что человек слишком упрощает такие понятия, как тьма – мать или свет – отец? Но по сути это неправильно. Земля – это не мать. Ее просто сравнивают с матерью, чтобы было удобнее. Ну, я не говорила о земле. Я говорила о тьме и свете, об исходном потенциале и о том принципе, который этот потенциал организовывает. То есть я говорю сейчас более отвлеченными какими-то категориями, нежели то, о чем я говорила в начале, да, то есть стандартная схема описания мира – это некое существо с белой бородой, который волшебным образом проявляет как раз небо, землю, животину всякую и все прочее. Я в начале нашей беседы как раз-таки и сакцентировала внимание на том, что это фрагмент творения, это уже какой-то второй, третий, пятый, не знаю, уровень, когда проявляется уже наивысшая плотность Земля. А мы с вами говорили о первопринципе, о первоправилах, которые будут проявляться на всех этажах нашей многоэтажки мироздания. Поэтому, ну, наверное, не очень правомерно тут говорить о Земле. Если говорить об упрощении, то да, для лучшего понимания мы используем некие образы, некие аналоги, которые для нашего восприятия наиболее понятны. Я то же самое могу изложить в системе, допустим, хаос, логос, космос. Так будет понятнее. Надо спросить, горловое пение. Понятнее так будет? Ну, то есть это вопрос терминологии, но за терминологией стоят понятия. Мы с вами на славянском радио, поэтому я излагаю текст теми понятиями, которые, наверное, нам ближе. Вот давай вот так вот и будем. А то там сейчас опять латынь пойдет. Да-да-да. Именно так. Я могу как бы перейти в тот. Не надо. Но мне кажется, более уместным все-таки наш родной. Да, вот давай на этом остановимся. Более уместен наш родной. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Как принять поддержку рода? Ведь очень часто человек, живя в низких частотах, не может понять и различить эту помощь. Благодарю. Ну, тут вопрос, наверное, подразумевает род не свет творящий, а род как свою родовую линию своих предков. Я так понимаю этот вопрос. В любом случае, если нужно что-то принять, для человека наиболее важный вопрос – это позволить себе это сделать. Основная проблема у большинства людей – это непозволение. К сожалению, наша система воспитания и, ну, собственно, те условия, в которых мы живем, для большинства людей одним или иным каким-то другим образом перекрывает вот эту очень важную функцию. То есть люди не позволяют себе жить, люди не позволяют себе принимать блага мира. Люди сами себе перекрывают вот этот источник жизни, источник движения, источник вообще, ну, всего. Поэтому в любом случае это внутренняя работа, это работа со своим сознанием, и это именно волевое решение самого человека – позволить себе быть, позволить себе принять. В общем, проблема в том, что многие хотят этого, но не принимают только из-за того, что хотеть-то хотят, а вот принять почему-то не могут. Вот эта вот хотелка, она получается условная. Заявляется о желании, но это желание не пропускается разумом. Разрешения нету. То есть желание проявляется душой, а вторая составляющая человеческой сути – это разум. И вот душа входит в противоречие с разумом. Когда есть рассогласование их, не может произойти поток, как бы процесс не будет запущен. Должно быть полное совпадение душевного движения, вот этого желания, и разрешение разума. А это внутренняя работа человека. Ну, в общем, да. Идем дальше. Горловое пение дополняет тот вопрос, который был до этого. Так же, как солнце не отец. И солнце, и земля – это полноценные гармоничные структуры. Так же, как в любом мужчине и женщине есть и мужская, и женская составляющая. Безусловно. Еще раз уточняю, что я говорила о первопринципах, которые несут способность к фрактальному повтору. То есть то, что в большом, то и в малом. То, что наверху, то и внизу. Соответственно, какой бы аспект жизни мы ни взяли, мы везде найдем проявление вот этих элементов. И это как раз подтверждает то, что мы с вами сейчас говорили о первосути, о первоконе, о том самом изначальном состоянии, которая дальше будет тиражироваться на всех уровнях. Так, идем дальше. Вопрос эфир от Данила. Здравия ведущему исказительнице. Марина, на какие источники опираешься, в кавычках источники опираешься, в поисках ответов на свой вопрос о том, что было в начале, начал? Вот, благодарю за ответ. Да, в начале начал, не начал, начал, в начале начал. Ну, я думаю, перечислять какие-то литературные источники смысла не имеет. Этой темой занимались достаточно большое количество исследователей, мудрецов во все времена и народы. Можно сказать, что это в определенные периоды жизни человечества были закрытые знания, к которым людей не подпускали. Но на сегодняшний день возможности людей очень сильно расширились. И мы помимо твердых источников имеем еще возможность сверки своих размышлений, ну, скажем так, с первоисточниками. Поэтому я могу сказать, что то, что мы будем излагать в нашем цикле занятий, сверено с достаточно высоким уровнем истока информации. Хорошо. Прям интригуешь. Интригуешь, это не по-детски вообще. Ладно. Далее. Анна Амаха. Вопрос эфир. По поводу равновесной компенсации. Заметила, отдаю, а возвращаются намного больше. Разве это равновесно? Или я неправильно понимаю слово «равновесно»? Или отдача зависит от энергетики? Отдача зависит от состояния присутствия в потоке. Это вот та река, о которой я рассказывала. Если двигаешься против течения, то отдавая, обратно получишь меньше. Снесет просто течением. А когда ты в потоке, когда ты двигаешься в верном направлении, которое совпадает с направлением идеи Творца, и ты помогаешь этому потоку, то, конечно, отдавая что-то, ты получишь существенно больше. Тебе добавят сил для того, чтобы ты помогал общему движению. А давай вот тут немножечко развернем темку. Я встречал людей, которые очень много отдают в жизни, ну, прям видно, аж пыхтят, как им вот все вот выдают, как паровозы выдают, выдают. А к ним в ответ очень мало возвращается. Ну, добро, естественно, выдают. А есть те, которые, ну так, ну отдал чуть-чуть, к нему обратно такой вал идет. Опять чуть-чуть отбросил, опять вал. Не в тех местах выдают, не тем выдают, или, может быть, по карме пролетает? Я не сторонник идеи кармических компенсаций. Это вот один момент. Еще раз говорю, когда деятельность человека совпадает с общей концепцией либо природы, либо рода, то возврат будет с увеличением. Дело в том, что наше предположение о том, что мы причиняем добро, да, оно не всегда совпадает с концепцией мироустройства. Мы считаем, что мы делаем нечто верное, правильное и доброе, но в общей концепции это может выглядеть несколько иначе. Ну, то есть, скажем так, каждый получает, исходя из того посыла и той выдачи, которая у него есть на самом деле, а не которая ему кажется. Один из эфиров у нас будет посвящен правде. Вот я бы сказала сейчас такую вещь, тоже, может, скажешь, интригующую. Есть такое расхожее мнение. У каждого своя правда. И, собственно, добром занимается каждый из понимания вот этой самой правды, да? Но могу уверенно сказать, что правда одна. А когда идет вот это расслоение на множество правд, речь идет о том, что каждый человек за счет своего замутнения просто искажает исходную правду. Так вот, представление каждого человека о добре, о правде, о справедливости, о честности там, и о других каких-то достоинствах и благих делах, они соответствуют степени его замутнения, степени его вот этого искажения изначальной правды. И задача каждого человека максимально совпасть с правдой, приблизиться к ней. Собственно, наверное, вот этот показатель увеличенного возврата можно считать степенью приближения к правде. Хорошо. Так, давай посмотрим следующий вопрос от Алексея Романова. А может так быть, что главный кон мироздания не кон движения, как было сказано, а кон любви? Любви будет посвящен отдельный разговор, но называть его изначальным коном я бы не стала. Понятие на сегодняшний день довольно сильно замыленное, но при этом непроясненное, что это такое, как это проявляется и как это работает. Все-таки в нашем понимании вот те принципы, которые озвучены, они являются базовыми, а любовь там в них зашита. Понятно. Ты уж так начала отвечать, я думаю, но сейчас скажет, я не придерживаюсь теории любви. Я так насторожился, я так. Ну, чего же? Очень хорошая теория. Анна Амаха, вопрос в эфир. Что есть род в вашем понимании? О каком роде идет речь? Всеобщий или частный, или еще какой-то? Спасибо. В том, что я излагала, я развернула как бы несколько ракурсов, кто он такой есть. Да? Род – это свет творящий, это принцип. Это то, что структурирует изначальное состояние бесструктурного вот этого потенциала. Поэтому как-то его еще по-другому классифицировать я не вижу возможности. Да? Первопринцип – то, что было в начале. То, что задает правила действия. И я могу повторить еще раз его составляющие. Что, собственно, род являет? Его составляющие – это три части. Это дух единый, который несет свет жизни и чистое сознание. Это огонь жизни, живо. И это мысль, слово творящее. Вот это его три составляющие. Каждую из этих составляющих можно тоже разворачивать. То есть род всеобъемлющий, в нем очень много чего находится. Но если мы все-таки идем к вершине горы, да, то мы пытаемся сфокусироваться на каких-то уже ключевых параметрах, я бы сказала. Так вот, ключевыми параметрами являются вот эти три. Дух единый, несущий свет жизни и чистое сознание. Огонь живы, как живо триединое. И мысль, слово творящее, кон изначальный. Это все проявление рода. И снова с нами горловое пение. По поводу принципа «отдаешь, значит получишь». Дедушки в 1941 году много отдали. А сейчас они чего получили? Люди в СССР много отдали. И чего они получили? Вы даете желаемое за действительное. Я бы не рассматривала так вопрос. Принцип ожидания практически никогда не оправдывается. Возвращается не всегда то, что ждешь. Поэтому не надо всемирью навязывать свою программу. Когда ты творишь добро, ты творишь его не потому, что тебе должно вернуться с сторицей, а потому что ты просто его делаешь, потому что это общий поток. Откуда вы знаете, что получили дедушки? И, собственно, кто может сказать, что вот тот процесс, который сейчас происходит на нашем пространстве, это абсолютно негативный процесс? Такой ответ на вопрос, да, в виде вопроса. А кто вам это сказал? А с чего вы решили? Ну, я уже проговорила, что у каждого есть своя степень искажения восприятия. Да, то есть можно смотреть на мир с точки зрения приятия, можно смотреть на мир с точки зрения неприятия. И выводы в каждом из случаев будут разные. Согласен, согласен. Поэтому что кто положил и что в ответ получил, в каждом конкретном случае как минимум две ракурсные точки может иметь. А говоришь, кармической теории не придерживаешься. Здесь очень конкретно, точно совпадает с тем, что в теории кармы. Что дал, то есть. Хорошо, по карме поговорим отдельно. Вот только, понимаешь, есть карма такая через перевоплощение, да, есть карма текущая быстрого ответа в этой жизни. Да, хорошо, не поверим. Поговорим, да. Будет время, поговорим. Владимир, вопрос. Род простит моего сына за то, что я позволил тёще его окрестить в младенчестве. Какие вопросы пошли. Ну, когда род дед с бородой, то, наверное, он ответственен за прощение. Наши действия по присоединению себя к той или иной системе правил, под системой правил я имею в виду определенные религии. Ну да, это выбор каждого человека. Причем этот выбор с течением жизни может и поменяться. Все течет, все меняется. Я же сказала, что жизнь — это движение и развитие. И тот процесс, который происходит с человеком в течение жизни, именно он и интересен. Именно он дает возможность человеку приобрести какие-то новые качества, определенные опыты, сделать из этих опытов какие-то выводы. И право на ошибку есть у каждого человека. Это его священное право, можно сказать. Да, мы все ошибаемся. И на этих ошибках мы делаем определенные выводы. И вот в зависимости от того, какой вывод ты сделал из своей ошибки, дальше выстраивается твоя линия жизни. Тут вопрос, да, причины следствий. Называйте это кармой, как угодно. Но все наши действия приводят к определенному выбору. И суть как раз вот в этом выборе. Ну да, в какой-то момент ты что-то сделал. Что дальше произошло? То есть каждый наш шаг – это, ну скажем так, перемещение вектора между вот этими тремя принципами. Принцип Великой Ма, принцип рода и принцип природы. Попробуйте увидеть в своих действиях, какому принципу вы следовали, и вы поймете, собственно, что вы сделали, какой из принципов вы поддержали: разрушение, созидание или совершенствование мира. Других нету принципов. Как у тебя все просто? Взяла и все остальные принципы просто раз так и перечеркнула, отмела. Ну, потому что они так или иначе выводят к этим трем. Понятно. То есть главенствующие есть основные принципы, остальные все вторичные, третичные и так далее. Да, да, да. Это уже построение этажерка. Хорошо. Горловое пение. Есть теория, что физический мир нужен как раз для не для мира, а для войны. Война развивает и мобилизирует все ресурсы, которые вы не разовьете в мирное время. То есть вот, физический мир нужен для того, чтобы воевать и развивать те ресурсы, которые в мирное время невозможно приобрести, получить. Ну, есть такая версия, что если нашу тушку постоянно не пинать, она залеживается. А как я озвучила, суть жизни в движении. Так вот, чтобы тушки двигались, им постоянно создают некомфортные условия. Ну, как версия существования. Почему нет, вполне оправданно. Не-не, подожди. То, что тушку, когда мы дрессируем, то есть какие-то неприятности, мы дрессируем саму тушку, которая сама материально находится в материальном мире. То есть вот неудобно человеку быть дохленьким, слабеньким, он там ведро воды поднять не может, да? И он начинает тренироваться. Он тренирует физическое тело свое в материальном мире. И через какое-то время его физическое тело становится здоровее, он это ведро сможет переподнимать, на себя выливать, там люка-то перенести. Но здесь-то разговор немножко другой. Физический мир нужен не для мира, а для войны, чтобы мобилизовать те ресурсы, которые вы не зарастите в мирное время. Вопрос: какие ресурсы в физическом мире мы можем мобилизовать, если других миров, ну физических, нам не нужно никаких? Потому что все они созданы только для войны. Вот это я немножечко не понимаю. Может быть, ты поняла этот вопрос как-то по-своему, может быть, я его не понял. Ну, я не услышала про все миры, созданные для войны, что-то это... Нет, вот смотри, физический мир. Вот если мы говорим физический, принцип всех миров физических, всех физических миров одинаковый. это где есть физическое проявление, физические тела. Так или иначе, они могут по-разному выглядеть, но физические тела есть. Плотные миры, скажем так. Физика – это иностранное слово, да? Вот. Мы можем говорить материя, слово мать, матица, мы можем говорить телеса там, и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что вот если мы говорим физический мир, это означает, что по принципу подобия таких миров может быть бесконечное множество. И раз физический мир создан для войны, чтобы мобилизовать ресурсы, вопрос, какие ресурсы? В физическом мире или не физическом, который вы не разовьете в мирное время? Тогда вопрос, а мирное время, оно где? Не в физическом мире? Вот тут как-то слишком очень интересно все завернуто. Ну, я думаю, это все-таки такое какое-то крайнее описание, потому что нету однозначности. Я вот все, что я говорила, сводится к тому, что в любом проявлении, на любом этаже проявляются три силы. Три. Поэтому однозначное состояние только агрессии и только вот этого разрушения, а война — это разрушение, не может быть. То есть еще раз, функция тьмы — разрушение, функция света — созидание, и функция природы — совершенствование. Если будет только тьма, то род где? И природа где? Не может этого быть. Мы как раз говорим о том, что они взаимно увязаны. Вот эта триада, она проявляется во всем равномерно. Принцип равновесия соблюдается. То есть если есть проявление агрессии, разрушения тьмы, то обязательно в качестве компенсации проявится и созидание, и совершенствование. Физический, как здесь написано, мир, то есть материальный мир, он так устроен, что здесь постоянно что-то с чем-то смешивается, что-то поглощает, отдает, перерабатывает, переделывает. Принцип изменения, да. Да, постоянно. Но это не означает, что человек сам должен быть постоянно в войне. В нем эти процессы постоянно происходят. Какие-то химические реакции. Не, ну подождите, ну о чем мы говорим? Какой постоянно в войне? Если бы просто даже у нас на Земле, да, происходила бы постоянная война, то, извините, что бы мы кушали? Где бы мы жили? Чем бы мы занимались, кроме как войной? Но, тем не менее, у нас есть искусство, у нас есть культура, у нас есть очень высокие какие-то проявленные идеалы. А когда этим всем занимались? В момент войны этим не занимаются. Ну да, я просто хотел закончить. Если в человеке внутри что-то постоянно перерабатывается, та же самая пища перерабатывается, идет взаимодействие с бактериями полезными, неполезными, противоборство, защита – это еще не говорит о том, что сам человек постоянно должен воевать. Можно, конечно, опуститься до уровня вояки, который воюет всегда со всеми. Вот абсолютно. Ну, что, таких людей не встречалось, что ли? Вот он всегда со всеми воюет. Ну, в противостоянии, да. Да, вот слово сказали ему не так. Он идет, там доказывает. Кто-то жест показал, он там взамен тебе 10 жестов покажет. Ну и так далее. То есть вплоть до мордобития дело доходит. Причем это все распространяется не только на физике. Это распространяется и в разных учениях на разных уровнях. Там, например, кто-то воюет мысленно. Я бы сказала, что это проявление определенной живы. Вот я сказала, что жива, она триединая. Да? То есть в ней есть состояние плотности мрака, в ней есть состояние огня, беспокойства, а есть состояние текучести, спокойствия. Так вот, как раз люди, которые в зоне мрака, вот у них неприятие мира и постоянное, ну, что такое состояние плотности? Это сопротивление, он как камень все время. Он все время биться хочет. Ну, вот я про это и хотел тебя подвести в конце. Ты все не даешь мне закончить фразу вообще. Извини, пожалуйста. Прошу прощения. И что получается? То есть можно, конечно же, опускаться в это состояние мрака и постоянно со всеми воевать. А можно сделать такие условия жизни, что воевать не надо будет? То есть достигнуть такого уровня самосовершенствования, что ты будешь управлять какими-то процессами, созерцать, взращивать себе что-то другое, потому что ты уже этап войны прошел, ты уже взращивание вот прошел. Ведь ребенок, когда растет, он намного больше поглощает. он и впитывает намного больше, и трансформирует намного больше. Его тело постоянно растет, оно занимает в пространстве свое место и так далее. То есть ребенок больше воюет. Но ведь наступает как и на физическом уровне, так и на духовном и на мыслительном этап, когда необходимо стать мудрым, когда необходимо достичь уровня старца или старицы, не дряхлости, а старицы. Но это мудрость, да, старость, то есть суперстар, да, стать суперстаром. То в этом случае тогда просто тебе воевать уже смысла нет. Ты начинаешь вне этого находиться, и ты помогаешь другим пройти через войну, прежде всего внутреннюю, с этим миром, и стать здравомыслящим человеком, с миром мудрым. Не смиренно мудрым с точки зрения каких-то религий, а смиренно мудрым с точки зрения с миром мудрым, мудрым в миру. И тогда ты уже можешь создавать свои миры, свои вселенные, ответственно к ним подходить. И тогда ты переходишь на уровень уже богов. Но прошу прощения, чтобы до бога дойти, надо уровень аза еще пройти. А у нас многие до человека еще не всегда дотягивают, да? Но это отдельная, ладно, история. В любом случае, давай еще, если есть тебе желание поотвечать, давай еще к тебе почитаю вопрос. Хочешь? Давай, давай. Так, хотя мы уже прекратили, но некоторые реплики, интересные вопросы я все равно выдернул. Олег пишет. Если позволите, возможно исправить ошибки рода, то есть отработать их, возможно или невозможно? При этой жизни, скорее всего. Мы немножко о другом роде говорили. Как бы вот вопросы все время с подменой понятия. Да? Мы говорим о первопринципах, а вопросы о уже текущем материальном проявлении. Вот. Но, тем не менее, что значит ошибки рода? Вот как это трактовать? Трактуй так, что вот не тот род, о котором ты говоришь, а род горизонтальный, земной. Ну да, я это понимаю. Я сейчас как бы пытаюсь развернуть. А, мысли вслух, понял, давай. Все-таки мы приходим к вопросу кармы. Придется немножко изложить свою позицию. Мне представляется эта тема немножко демонизирована на сегодняшний день. Когда мы оцениваем свой багаж, с которым мы приходим в эту жизнь, как негативный, у нас происходит вот этот пригруз лишней тяжестью, и мы теряем базу, мы теряем основу под ногами. Дело в том, что все действия рода, которые были до тебя, это же тоже опыт. И вопрос в том, как к этому вот опыту относились предки и как к этому опыту будешь относиться ты. Что бы ни происходило на любых этапах воплощения рода, все эти моменты, они идут исключительно для развития человека воплощенного. И любые события, я считаю, надо рассматривать как собственную базу, как собственный тыл. Не относиться к ним как к негативным. Но если ты чувствуешь какой-то груз, просто нужно ракурсную точку поменять. И все. Все очень просто. Посмотри на жизнь по-другому. Посмотри на проблему с другой стороны. Увидь в ней светлую сторону. То есть, еще раз, есть три функции, которые воплощаются в каждом действии. Разрушение, созидание и совершенствование. И если ты видишь только одну сторону какую-то, значит, как минимум две, у тебя выпало из внимания. Почему? Прям так хочется сказать. Посмотрите на мир глазами ребенка. Конечно. Увидьте полноту его и совершенство. Так, ладненько, еще вопрос тогда. Премиальный. Алексей Романов. Если род и есть Всевышний, если он с большой буквы, есть все многообразие в одном единстве, и все из рода вышло, то как его мужскую основу можно отделять от женской? Вот те раз. Вот как раз этого я и не говорила. Откуда это? Откуда выдран контекст? Я описывала как раз-таки творящую пару, мать, тьму и отца света. И вот у этой пары, собственно, результат их совместного творения – природа, всемирие, мироздание. Да? По-моему, я достаточно четко изложила как раз-таки концепт полноты. Угу. Ну что ж, да, в заключение еще один вопрос от Алексея Романова. Вернее так, реплика в эфир. Ну не знаю, поддержишь ты, не поддержишь ее. Одна из главных задач славяно-русов-ариев – прийти к единой системе терминологии, вот иностранные слова, да, терминологии основанных жизненных понятий, вернее, основных жизненных понятий. А то так и будем род, рожану, рожанич и так далее. Каждый по-своему трактовать. Никакого единства в многообразии. Абсолютно согласна. Терминологический словарь на сегодняшний день – это самый больной вопрос. Поэтому, наверное, выход вот из этой ситуации, ну, в моем понимании, переходить на образы, переходить на сутевые какие-то моменты и слушать не просто слова, не просто вот эти термины и формулировки, а пытаться заглянуть глубже, а что там под ними? О чем, собственно говоря, говорит человек, излагающий какую-то мысль? Ловить мысль, а не термины. И тогда есть шанс найти общий язык. Нет, ты прям на всех призываешь на телепатический уровень переходить. Ну, не телепатический, но чувствование нужно развивать. И мне кажется, вот все, что сейчас происходит вокруг нас, оно к тому ведет всех. То есть не просто так говорят о том, что сейчас вибрационные какие-то составляющие изменились, да, что мир там через какие-то трансформации проходит. А, собственно, какие трансформации? Что значит изменилась вибрационная составляющая? Если раньше мы были в более плотном состоянии и были закрыты и бесчувственны, то сейчас естественным образом всеобщее состояние меняется. То есть так или иначе мы начинаем лучше чувствовать, мы начинаем лучше контактировать, взаимодействовать. То есть я в этом плане смотрю вполне позитивно на все эти процессы. Потихонечку мы придем к общему знаменателю. Потихонечку выровняется вся эта терминология. Нужно просто оперировать какими-то, ну, базовыми понятиями. Именно понятиями, а не терминами. Ну что же, пожалуйста, подводи итог и желай что-то доброе, счастливое нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Ну, в качестве итога я бы хотела еще раз все-таки пройтись по тому, что я сегодня озвучила, чтобы оно как-то зафиксировалось. Потому что, судя по вопросам, я так поняла, что материал не очень просто воспринят. То есть все-таки я призываю смотреть на мир более расширенно, видеть в нем какие-то базовые элементы, не сужать свою точку зрения и восприятия мира до каких-то локальных элементов. Смотреть шире, видеть в нем тот исток, из которого, собственно, мир рожден. И понимать, что все эти элементы, они просты и понимаемы. То есть в какой-то момент нам вполне, ну, я допускаю, ввели все-таки какой-то вирус восприятия, объяснив, что все очень сложно, что все очень так вот непостижимо, все как-то вот так завернуто, заморочено, что лучше туда не лезть. На мой взгляд, все должно быть просто и понятно, иначе оно не было бы гениальным творением и не существовало бы такой грандиозный промежуток времени. И вот в таком совершенстве. То есть мир как триединое вот это взаимодействие, когда сила взаимодействует с сознанием и рождает жизнь. Во-первых, это очень красивая формула. Во-вторых, это очень четкий, ясный образ. И когда придерживаешься вот такой концепции, что да, мир вот такой, дальше свое отношение к миру гораздо легче и проще выстраивать. Все остальные категории укладываются в эту схему легко, свободно, и вопросы, которые вот здесь звучали, кармы, любви, агрессии или еще чего-то, они становятся ясный и понятный, как некий функциональный элемент системы. Понятно, почему это происходит, к чему это относится и чем это компенсируется. Поэтому я призываю смотреть на мир, как говорил Прудков, «зри в корень». Давайте посмотрим вот это изначальное состояние с практической точки зрения. Это простые истины, которые помогают нам ориентироваться в жизни. Давайте их как-то применять, пользоваться этим и улучшать свою жизнь, упрощать ее. Она на сегодняшний день так усложнена, что, по-моему, дальше уже некуда. Давайте жить легко, светло и стараться всеми своими действиями все-таки реализовывать основной принцип жизни. Проявлять свет, способствовать приумножению мудрости и приумножению лада в жизни. Хорошо. Я тоже с тобой согласен в данном случае полностью. Дело в том, что мир очень мудрый. Очень мудрая программа в нем заложена. И очень мудро он создан, видимо, теми, кто намного мудрее нас. Видимо, да. Да, а мудрость, она всегда заключается в том, что очень легко доносится. Это глупость, можно там крутить, вертеть с разных сторон, усложнять ее и так далее. Но глупые люди глупости развивают и пытаются всем доказать свою умность. А мудрость, она не требует этого ничего. Она мудрая, в том она проста в понимании. Вот, поэтому для того, чтобы стать мудрее, необходимо просто-напросто научиться понимать, ведать этот мир. Вот как раз уроки мудрости, они и посвящены тому, чтобы разбираться с простыми истинами для того, чтобы становиться мудрее. Мир – основа мироустройства. Это первый наш эфир из уроков мудрости с исказительницей Мариной Макаровой. Низкий поклон тебе, Марин, за то, что пришла и рассказала о своих мыслях, которые у тебя проявлялись, и вот таким образом они изложены были. И низкий поклон всем нашим радиослушателям, зрителям, кто был у нас на эфире, кто поддерживал вопросами и репликами. Так держать, друзья мои, вместе мы, наверное, все-таки разберемся с этой простой истиной, называемой жизнью. Давайте ведать, давайте становиться мудрее. Благодарю, Алексей, за добрые слова. Я только хотела уточнить один момент, что уроки мудрости будут не только со мной. Но ты опять всю интригу ломаешь. Я интригую еще больше. Хорошо, давай тогда заинтригуем. Не будем называть с кем. Но не только с Мариной, там еще будут персонажи появляться. Один вам хорошо известный, которого вы спрашивали уже неоднократно. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов, Марина Макарова. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.